а в его предположении есть рациональное зерно. Я имею в виду возвращение задатка. Вульф размышлял над этим 2 дня и 3 ночи. Наконец, в воскресный полдень после 2-часового общения с нами, о котором я рассказывал несколько страниц назад, он велел мне позвонить миссис Одл, сказать, что мы умываем руки, и вернуть ей полученные в качестве аванса деньги. Вот тогда-то Сол, Фред и Ори и посмотрели на меня. Я же уставился на Вульфа, точнее, на левый уголок его рта, чтобы попытаться определить, насколько плохи наши дела. Дела были и вправду плохи, хуже некуда. Но я не стал торопиться и не потянулся к телефонной трубке. «Окей», — сказал я, — «коль скоро я заварил эту кашу, мне ее и расхлебывать. Но вот только звонить я не стану. Я предпочитаю закончить дело так же, как и начал, глядя ей в глаза. А для этого мне нужен чек, который я отдам ей прямо в руки, чтобы не отправлять по почте. Расходы не вычитать? Нет. Вернем все полностью. Я согласен. Возьми чек сам». Будь мы с ним одни, я попытался бы еще поспорить, но в присутствии нашей троицы любые возражения были обречены на провал. Я встал, проплелся к сейфу, взял чековую книжку, заполнил корешок, выдрал чек и развернул пишущую машинку. Все чеки я заполняю на пишущей машинке. Правда, сумму в 100 тысяч долларов мне пришлось впечатывать впервые. Должен признаться, сумма внушительная. Закончив, я передал чек Вульфу, который молча подписал его и вернул мне. Неожиданно Сол нарушил молчание и спросил. «За последние дни я задал столько вопросов бесчетному числу людей, что это, кажется, вошло в привычку, и я хочу задать еще один. Какая сумма там проставлена?» Непривычный к такой развязанности со стороны Сола, я так и вылупился на него, но Вульф преспокойно ответил. «Покажи ему. Им». Я показал. Их глаза широко раскрылись, потом Сол сказал. «Для вдовы это мелочь, у нее денег и в самом деле куры не клюют. Иногда вы спрашиваете, есть ли у нас предложение, и сейчас как раз тот случай, когда я хотел бы кое-что предложить. Или спросить. Вместо того, чтобы возвращать ей деньги, почему бы не отдать их тому, кому они нужны по-настоящему? Объявленницы в «Таймс» и в газет в 2 колонки под заголовком «Нужны ли вам 100 тысяч долларов?» Они же... «Я уплачу эту сумму наличными тому, кто представит мне сведения, уличающие человека, ответственного за смерть Питера Одела, последовавшую 20 мая после взрыва бомбы. Внизу ваше имя и фамилия». Слова, конечно, могут быть... Вульфовское «нет» оборвало его на полуслове. «Нет», — повторил Вульф, — «я не стану взывать о помощи в деле, которое было поручено мне». «Но вы уже так поступали», – терпеливо напомнил Сол. «На моей памяти вы прибегали к такому приему 2 раза. Чтобы получить ответ на вполне конкретный вопрос и вполне определенный ответ. Не какой-то жалкий вопль о помощи из сточной канавы. Нет». Словом, когда несколько минут спустя наши сыщики разошлись, скорого их возвращения уже не ждали. В понедельник, к полудню, Фред с Ори уже будут выполнять какое-либо поручение агентства Баскома или ему подобного. Как, впрочем, и Сол, если сочтет нужным. Что касается меня, то мое поручение ждать не могло. Во всяком случае, я откладывать его в долгий ящик не собирался. Словом, я позвонил миссис Одл, которая не имела привычки уезжать из Нью-Йорка по уик-эндам, и спросил, могу ли я прийти к ней в 5 часов.